Издательство «Никея» представляет аудиокнигу «Жил человек. Сборник христианских притч». Фонограмма подготовлена студией «Феофания». Читает Игорь Сидорчик. О вере и неверии. Один человек однажды спросил мудреца: «С какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой прибыли мне от того нет?» «Когда ты болен, ты зовешь врача», — ответил старец, — «и врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, почему он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?» Один проповедник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Его окружила молодежь, которая стала над ним насмехаться и просить показать, где же обитает всемогущий и невидимый Бог, столь глубоко им чтимый. Вместо ответа проповедник попросил принести ему чашку молока. Когда перед монахом поставили молоко, он не стал его пить, а стал долго и молча разглядывать его со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпение, их требования становились все настойчивей. Тогда отшельник сказал им: «Все говорят, в молоке содержится масло. Но в этой чашке, как я ни старался, почему-то его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Глупый ты человек! Конечно, в каждой капле молока содержится масло, оно и делает его питательным. Но чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах, вот как!» — сказал проповедник. «Тогда мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду. И только благодаря Ему все мы существуем. Но чтобы увидеть и понять Его, вам тоже нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда в конце процесса вы сможете на себе ощутить Его милость и Его могущество». Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге. «Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в Его существование». Тогда клиент сказал парикмахеру: «Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» — удивился парикмахер. «Один из них сейчас перед вами». «Нет», — воскликнул клиент, — «их не существует. Иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело же не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят». — «В том-то и дело», — подтвердил клиент. — «И я о том же. Бог есть, просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий». Жил-был христианин-ученый, который все мог объяснить с точки зрения церковного учения. Однажды неверующий коллега спросил его: «Церковь учит, что Бог сотворил землю 5000 лет назад, так? Но находки ученых свидетельствуют о том, что жизнь на земле зародилась на 1 000 000 лет раньше, так? Что же ты скажешь об останках ископаемых, которым больше 5000 лет?» «Я думаю, что когда 5000 лет назад Бог создавал землю, — ответил христианин, — Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру. Ему важно было знать, Чему мы будем больше верить? Его слову или собственным открытиям? Один француз в сопровождении араба-христианина совершал путешествие по пустыне. День за днем араб не забывал преклонять свои колена на горячем песке и взывать к Богу. Однажды вечером неверующий француз спросил у араба: «Откуда ты знаешь, что существует Бог?» Проводник на минуту задумался и ответил: «Откуда я знаю, что существует Бог?» «А из чего ты заключаешь, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек?» «Ну, это же видно по следам», — удивился неверующий француз. Тогда, показав рукой на заходящее солнце, залившее своими лучами весь горизонт, араб сказал: «Это следы не человека». В одном селе большевики закрывали церковь. Мрачная и молчаливая толпа людей глядела на разорение святыни, на то, как из храма вышвыривают иконы. «Нет Бога! Нет Бога! Вот, смотрите!» — кричал один комиссар и стал палить из винтовки в церковные стены и лики святых. «Видите? Ну, где ваш Бог? Почему он меня не накажет?» «Да уже наказал», — послышался голос из толпы. «Ум отнял». Однажды после кораблекрушения одного европейца выбросило на остров в южной части Тихого океана. Этот остров был населен аборигенами, которые оказались умными, гостеприимными и к тому же исповедовали христианскую веру. Вечером вождь аборигенов пригласил спасшегося человека на ужин в свою хижину, и за едой у них состоялся разговор о пользе цивилизации. Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие усовершенствования можно внести в жизнь острова и как они изменят жизнь его племени. «Только ваша вера помешает вам быстро идти в ногу с прогрессом», — заключил он свою речь. «Ты прав, дружище. Вера сильно изменила наш образ жизни», — сказал вождь. «Ведь в былые времена мои люди не стали бы с тобой разговаривать, а зажарили бы тебя на ужин. Значит, ты считаешь, нам стоит ее отменить?» Разговорились однажды в животе беременной женщины два младенца. Один из них был верующим, а другой почему-то оказался неверующим. «Ты веришь в жизнь после родов?» — спрашивает брата неверующий младенец. «Конечно», — ответил тот. «Ясное дело, что жизнь после родов существует. Мы здесь только для того, чтобы окрепнуть и быть готовыми к тому, что нас ждет потом». «Глупость», — возразил ему брат, — «никакой жизни после родов не бывает. Ты хоть можешь представить, как она будет выглядеть?» «Я не знаю всех деталей», — сказал верующий младенец, — «но верю, что там будет больше света. Может быть, в той жизни мы даже будем сами ходить и есть своим ртом». «Какая ерунда!» — возразил ему брат. «Это же невозможно! Самим ходить и есть ртом! Об этом даже говорить смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Наша жизнь — пуповина. Она и так слишком коротка, чтобы думать еще о чем-то другом». «Но там все будет совсем по-другому», — ответил верующий младенец. «В любом случае мы там увидим маму, и она позаботится о нас». «Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?» «Она везде, вокруг нас, мы в ней пребываем. Благодаря ей мы движемся и живем. Без нее мы просто не могли бы существовать. Полная ерунда. Я не видел никакой мамы, и поэтому для меня очевидно, что ее просто нет, — воскликнул неверующий младенец. — А я точно знаю, что она есть, — сказал верующий. Иногда, когда все вокруг затихает, можно даже услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит нас. Вот увидишь, наша настоящая жизнь начнется только тогда, когда мы родимся».